Глава 18. Падет туманная завеса, жених сойдет из алтаря, и из вершин зубчатых леса забрежет брачная заря. Блок. До сих пор елочка посещала только оперу. Послушать шестую симфонию она решилась под впечатлением слов Аси. Чистая музыка, не связанная ни со зрительными впечатлениями, ни с текстом, выше, глубже оперы, сказала раз при ней Ася. Оказалось, однако, что елочке отвлеченная музыка говорит мало. Сколько она ни старалась вслушиваться, она никак не могла перестать думать о посторонних музыке вещах. Как в первом акте, так и во втором, когда началась симфония, чудесные звучания скользили мимо. «Как я бездарна!» — с горечью думала она. «Одна я такая во всем зале». Она стала обводить глазами соседние кресла, а потом взглянула на людей, стоящих за барьером между колоннами. Вот эти ради музыки даже стоять готовы. Все слушают и понимают, кроме меня. Глаза ее скользнули по одному лицу, и сердце застыло. «Он? Неужели? Быть не может, мерещится!» Трепещущей рукой она схватилась за лорнет, несовременную, но неизменную деталь своего туалета. «Кажется, он? Он или кто-то на него поразительно похожий?» Она вспомнила примету, по которой Анастасия Алексеевна узнала его. «Шрам! Да, должен быть шрам от раны! У него было ранение левого виска, да, левого! Ах, если бы он повернулся немного, чтобы увидеть!» И она продолжала лорнировать его. Он стоял, прислонясь к колонне, с руками, скрещенными на груди, мрачно сдвинув брови, и, видимо, весь находился под впечатлением музыки. Но елочке было уже не до музыки. Почти каждые 5 минут она наводила на него лорнет, и вот, наконец, он слегка повернул голову, и она увидела шрам, обезобразивший левый висок. Сомнения не оставалось. Он. Она оставила лорнет и, похолодевши рукой, коснулась горячей щеки. Так значит, он жив, спасся. Что же было с ним за все эти годы? Какой он теперь? Кто он? Она считала его погибшим. Всю свою юность она его оплакивала, никого не ждала, ни на кого не смотрела, никем не интересовалась. Она забыла о себе и не думала о том, чтобы устроить свою жизнь. Все свои ожидания она перенесла на иную сторону жизни. А он оказался на этом берегу. Может быть, он счастлив и доволен жизнью? Может быть, он женат? Странная обида накипала в ее груди. Опять она схватилась за лорнет, но он не выглядел счастливым. От нее не укрылись его худоба и бледность, его заштопанный китель, по-видимому, еще старый, офицерский. Он несколько старше, чем был, но опять такой же измученный и печальный. Впрочем, он, очевидно, после болезни. Теперь уже ясно, что именно его видела тогда в больнице Анастасия Алексеевна. Что же делать? Подойти к нему неприлично, а больше такого случая не выпадет. Роковые минуты не повторяются, нельзя упускать их. Прозвучали последние аккорды. Зашумели аплодисменты, публика стала подниматься. Елочка опять взялась за лорнет и увидела, что он смотрит в ее сторону. Испуганно выпустив лорнет, она опустила голову. Ей захотелось убежать, спрятаться перед неизбежным. И снова уже без лорнета обернулась в его сторону. Но его на том месте уже не было. Она сидела, не шевелясь. А может быть, он пробирается к ней через эту толпу? Прошло минут 5-10. Он не шел. Ясно стало, что он покинул зал. Безнадежная тоска легла ей на сердце, точно могильный камень. Конец. Неповторимый случай упущен. Остается сказать аминь. Люди расходились. Она все сидела, не в силах встать и уйти. Она еще ждала чего-то. Изредка, подымая голову, обводила глазами зал. Но вот притушили свет. Последние группы стали выходить. Ей тоже пришлось встать. Она медленно вышла, окинула глазами лестницу, прошла в гардероб, медленно оделась, спустилась вниз, безнадежно оглядела вестибюль и пошла к выходу. Она была одна из последних. Вот она закрывает за собой тяжелую дверь и слышит голос: «Разрешите приветствовать вас? Мы были когда-то знакомы. Вы узнаете меня?» Его голос. Она вся задрожала и подняла глаза. Он стоял перед ней с фуражкой в руке. Она прижалась к стене и, молча, не отрываясь, смотрела на него. Каждая жилка в ней трепетала. Он иначе объяснил ее волнение. «Это уже не в первый раз, что при встрече на меня смотрят, как на выходца с того света», — сказал он. «Тем не менее, это все-таки я». Она не шевелилась. «Так эта встреча все-таки осуществилась здесь, по эту сторону». Оборванные тучи то закрывали звезды, то открывали их. Деревья сквера раскачивались от ветра. За реальным вставало нереальное. Сердце бешено билось. Голоса не было, чтобы отвечать. «Вы меня не узнаете? Но ведь вы были сестрой милосердия Феодосии в 20-м году, не правда ли? Я вас узнала. Но я удивлена. Я вас считала погибшим», — прошептала она наконец. «Как видите, я не погиб. Не знаешь для чего, но жив остался. Я увидел вас в зале и осмелился подождать. Вы были так добры ко мне когда-то, что я не мог уйти, не засвидетельствовав вам своего глубокого уважения. Я надеюсь, вы извините мне мою смелость». Она кивнула головой, довольная этой корректностью. «Вы разрешите мне немного проводить вас, чтобы поговорить хоть несколько минут?» Она отделилась от стены и пошла по тротуару. Дашков пошел рядом. Он не взял ее под руку по советской моде, и ей это понравилось. «Сестрица, а что это я? Извините за старую привычку. Это слово мне дорого. Им вы меня не обидите», — ответила она, и голос ее дрогнул. «Я ведь не знаю вашего имени и отчества. Не откажетесь сообщить?» — проговорил он опять с той же почтительностью. «Елизавета Георгиевна Муромцева. Я с очень теплым чувством смотрел на вас в зале, Елизавета Георгиевна. Я вспоминал, какой вы были замечательной сестрой, всегда терпеливой, внимательной, чуткой. Вот таких описывают в литературе. Ведь я, бывало, ждал и дождаться не мог ваших дежурств». «Так вот оно что», — подумала Елочка, и слезы полились из ее глаз. Пришлось вынуть из муфты платочек. «Я так любила всю мою палату», — прошептала она, вытирая глаза. «Для меня таким горем было, когда я узнала о расправе с моими ранеными. Я была тогда больна тифом». «Да, я помню. Я вас спрашивал. Даже теперь горько вспомнить», — шептала она. «Это была жестокость свыше меры». «О да, жестокими они быть умеют», — сказал Олег. А про себя отметил, что она не боится быть откровенной, она смелее его. «Я была уверена, что и вы, что и вас тоже. Как вы спаслись?» «Меня спас все тот же денщик. Он подменил мне документы и перенес меня в солдатскую палату. Там нашлись предатели, которые многих выдавали. Но меня это каким-то образом не коснулось.

Ей теперь хотелось узнать все подробности быта узников и обращения с ними. Но расспрашивать было бы неделикатно, ему, наверное, тяжело вспоминать. После такой войны, таких ран, 7 лет лагеря, боже, боже, а когда, наконец, выпустили, некуда идти. Ни дома, ни родины, ни родных. Как бы помочь ему? Я многое могла бы сделать, да ведь он не позволит. И только тут она вплотную подошла к мысли, что лишь одним путем могла бы помочь ему, если бы стала его женой. Как бы я берегла его! С невыразимой нежностью думала она, смакуя в памяти жест, которым он простился с ней. Она забыла, с каким пренебрежением фыркнула на Асю, когда та заговорила о земной любви, думая о счастье жить для Дашкова, уже не находила это счастье мещанским. Внезапно ее целомудренное воображение содрогнулось. За 27 лет своей жизни она не узнала даже поцелуя. В ней уже начала вырабатываться стародевическая нетерпимость. Одна мысль о близости с мужчиной заставляла ее вздрагивать от отвращения. И даже сейчас, влюбленная в его лицо, голос, осанку, в упоении вызывая их в своей памяти, она содрогнулась при мысли о том, что делают с девушкой, когда она становится женой. Но тотчас отмахнулась от этой мысли. Все равно, ради счастья заботиться о нем, можно пойти даже на это. Она принесла себя мысленно в жертву, совершенно уверенная, что в объятиях и поцелуях мужчины никогда не найдет радости для себя. Хотя одна мысль об этом мужчине заставляла ее влюбленно трепетать. И снова погрузилась воображением в картины тех забот и того внимания, которым стало бы окружать его. Бронзовые часы на камине пробили 2 часа, потом 3, 4, 5. Она не ложилась, сидела одетая, напряженно глядя в темноту и не замечая времени.